Глава 50. Настя. В конце концов, я понимаю, что рано или поздно придется брать себя в руки. Да и по прошествии второй недели совесть начинает есть поедом, что я сижу на шее у подруги и ее бабушки, представляя для них обузу. Лишний человек в деревне — рабочие пара рук, помощь. А я же для них пока что только проблема, и пора бы перестать себя жалеть. Поэтому новую неделю я встречаю с пением петуха и с титаническими усилиями, заставив отлепить тяжелую голову от подушки, поднимаюсь вместе с хозяйкой дома и иду на огород. По части копания и возни с хозяйством я так себе помощница. Но приготовить для всех завтрак из свежих домашних яиц и молока, пожалуй, еще в состоянии. Ксюша с бабой Риммой удивленно на меня косятся, но ничего не говорят, боясь спугнуть произошедшие перемены. Предоставляют мне на кухне полную свободу действий, и впервые за две недели, что мы здесь, я отключаюсь от проблем. А после завтрака, накормив работниц, неторопливо убираю со стола и объявляю, что хотела бы прогуляться до местной речки, которая буквально в 10 минутах ходьбы от участка, и на которую Ксюша все так рьяно пыталась меня вытащить в первые дни. «Я с тобой!» — восклицает подруга, скидывая перчатки. «Зачем? Вы же заняты!» Пытаюсь улыбнуться и мягко намекнуть, что хотела бы прогуляться одна. Но Ксю сегодня с завидным упрямством игнорирует все мои намеки. «Устала. Отдохну. В конце концов, могу я выбрать для себя хоть один выходной? Да, баб Рим?» Смотрит на бабушку подруга, а та кидает задумчивый взгляд на меня. «Ксю, у нас еще много работы. Пусть Настена прогуляется одна в самом деле». «Ну нет!» — практически вскрикивает Ксюша, а в глазах мелькает беспокойство. «Я не отпущу ее одну!» «Да не переживай ты так, Ксю!» — вздыхаю я, приобнимая подругу за плечи. «Я, может, и подавлена, но не настолько, чтобы сводить счеты с жизнью». «Точно?» «Абсолютно!» — улыбаюсь как можно мягче подруге. «В конце концов, ты говоришь, что там рядом пляж, и будут еще люди, так что...» Пожимаю плечами, дождавшись ее кивка с протяжным и неохотным. «Ладно». Возвращаюсь в дом и, накинув на плечи теплую кофту, выхожу за пределы участка. «Нет, я не собираюсь вытворять глупости, а просто хочу подумать. Хочу остаться наедине с собой и своими мыслями». И хоть целых две недели Ксюша с бабушкой меня почти не трогали, предоставляя массу времени для самокопания, но я хочу уединения, хоть на час. Деревенька совсем небольшая, и домов приличных осталось здесь не так уж и много. Как сказала баба Римма, за почти 15 лет, что она здесь живет, многие ее соседи и знакомые перебрались в город в поисках более комфортной жизни. Сама же старушка напрочь отказывается переезжать, утверждая, что для нее деревенская жизнь и сердцу, и глазу милее. Ну что ж, каждому свое. Неторопливо бредя вдоль центральной улицы по краю дороги, ухожу в свои мысли и совершенно не обращаю внимания на то, что происходит по сторонам, а стоило бы. Потому что пока я кручу в руках соломинку, мимо проносится дорогой внедорожник, что в этих местах абсолютная дикость. Вот только соображаю, я запоздала. Но когда до мозга доходит, и я оборачиваюсь, дыхание перехватывает, а сердце сбивается с привычного ритма. Я останавливаюсь, как вкопанная, когда понимаю, что я знаю и эту машину, и номер, и водителя, что с визгом шин тормозит на обочине, и... «Настя!» Выскакивает из салона своего «Мерседеса Сокольский», а я смотрю на родное лицо любимого мужчины и с трудом вспоминаю, как дышать. «Искал? Неужели и правда все это время искал? Или это все мое буйное воображение, и совсем не его черные, как ночь, глаза сейчас смотрят на меня, и совсем не его лицо так осунулось за эти две недели, а под глазами пролегли тени? Мои руки сжимаются в кулаки, и я с трудом душу в себе желание зарыдать и броситься ему на шею, обнять, поцеловать, прильнуть всем телом и закончить весь тот кошмар, в который я нас окунула. «Илья?» С трудом удается продрать сквозь пересохшее горло его имя. «Настя!» Вздыхает мужчина так, словно камень свалился с его плеч. Он хлопает дверью авто и, сделав пару шагов ко мне, замирает. И, видимо, так же, как и я, не понимает. А что дальше-то? Но, правда, его ступор длится недолго. Всего пара секунд, и он срывается с места и в два широких шага подлетает ко мне, сгребая в охапку и прижимая, что есть сил. Крепко-крепко. Утыкается носом мне в висок и смеется, тихонько так и волнующе. А я не могу сдержать слез. Сжимаю ладошки на его груди, комкая рубашку, и молча реву. «Дурочка! Какая же ты дурочка, Загорская!» Шепчет мужчина, крепче прижимая к себе, расцеловывая щеки, нос, лоб, сжимая в ладонях мое лицо и с жадностью припадая к губам. А я, как безвольная кукла, ни оттолкнуть, ни ответить не могу. Внутри все сжимается от боли, от безысходности и любви, и только лью слезы. «Зачем ты это сделала, Загорская?» Утыкается лбом в мой лоб Илья и закрывает глаза. «Что ты творишь?» «Так надо было», — шепчу, кусая губы до крови и всхлипывая. «Надо, понимаешь?» «Не понимаю», — зло рычит Илья, сжимая челюсти. «Не понимаю и не пойму, хватит. Поиграла в благородство, показала характер и хватит». Отстраняется Илья и хватает за руку. «Мы едем домой, Настя. Все, я больше так не могу». Переплетает пальцы и тянет. «Не есть, не спать. Я думал, сдохну за эти две недели, Загорская. Я не могу без тебя, слышишь? Люблю. Думал, сойду с ума, когда каждый день набирал по сотни раз, а ты молчала. Знаешь, как оно вот тут болит?» Тычет пальцем себе в грудь Илья. «Разрывает, Настя. Поэтому хватит». Качает головой мужчина, обхватывая ладонью за затылок и целуя так, что дыхание перехватывает. «Хватит упрямиться. Я соскучился, Настя. Я устал. Я хочу, чтобы ты была рядом, Загорская». «Илья, нет!» Шепчу я, упираясь и пытаясь скинуть его руку. Каждое сказанное им слово было подобно удару по сердцу. Так и хотелось крикнуть. «И я! Я тоже скучала! Я тоже люблю, и я тоже хочу домой, с тобой, только с тобой, но...» «Нет, Илья!» Всхлипываю и смахиваю слезы с глаз. «Нет!» Повторяю, как умалишенная. «А, впрочем, может, так оно и есть?» «Дура! Дура, Настя!» «Что нет?» Смотрит на меня растерянный Илья. «Что нет?» Повторяет в неверии. «Я не поеду». «Почему?» «Потому что я не хочу, чтобы из-за меня ты разорвал отношения с семьей, понимаешь? С родителями, Илья!» Срывается на крик мой голос. «Никто и не собирается ничего разрывать!» Рычит Сокольский. «Мать побесится и успокоится. И вообще мне плевать, понимаешь? Ты нужна мне. Настя, ты! Ни мать, ни отец! Они поймут. Рано или поздно смиряться, но без тебя я не смогу, слышишь? Настя!» Шепчет Сокольский и снова обхватывает ладонями мое лицо, целуя нежно-нежно в уголок губ и вздыхая. «Хватит уже! Ты всем все доказала! Ты нужна мне, родная!» «А ты мне?» Замираю, не в силах сказать то самое «нет», что крутится на языке. Даю себе еще пару секундочек насладиться его объятиями, теплыми, нежными, родными. Обнимаю, словно продляя пытку для нас обоих, и шепчу еле слышно. «А ты мне нет, Илья». Удар. Илья на мгновение замирает, и затем я слышу просевший голос. «Что?» «Я не поеду с тобой». Шепчу, отступая, выпутываясь из его захвата. А он не удерживает. На лице растерянность и непонимание. И я ненавижу себя. Ненавижу себя за то, что скажу. Ненавижу за то, какая я есть, и за то, что не могу измениться. Не могу. Больно, тяжело, и душа разрывается на части от взгляда любимых глаз, но через себя не переступишь. «Что?» Снова повторяет Сокольский. «Я не люблю тебя». Еще шаг назад от него. «Я не верю тебе». сжимает кулаки Илья спустя долгие мгновения, когда до него доходит смысл произнесенных мною слов. «Это из-за глупости, что наговорила мать, что ты вдолбила себе в голову, Загорская?» «Нет, Илья. Сжимаю горло ладошкой. Просто, ну, так бывает». Шепчу и пожимаю плечами, а у самой слезы градом, и глаза не видят ничего, и не хотят видеть такого Илью Сокольского, убитого, разбитого, уничтоженного моими же руками, которые сейчас трясутся. «Глупости, чушь, заканчивай, хватит, я отказываюсь в это верить». Шаг ко мне, и еще один, а я назад. «Настя, хватит, игры закончились, слышишь?» Хватает за плечи Илья, пытаясь заглянуть мне в глаза. «Я люблю тебя. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я хочу всю жизнь пройти бок о бок с тобой, Загорская». Сквозь зубы рычит мужчина. «Не делай такое с нами. Не надо». «Она никогда не примет меня». «Мне все равно». «А мне нет. Нет, ясно?» Кричу, отталкивая от себя Илью. «Мне не все равно. Ты не знаешь, что такое расти без семьи. И если тебе на них плевать, то мне нет». «Они родители, Настя. Они поймут, как ты не понимаешь. Ты думаешь, они действительно будут счастливы от того, что я загнусь? А так оно и будет без тебя, Загорская». «Я не люблю тебя!» Кричу, повторяя четко, чуть ли не по буквам, понимая, что еще пара слов, и я сдамся. Отступлю. Отступлю, а потом буду всю жизнь ненавидеть себя за слабость. «И еще раз». «Что?» «Повтори еще раз, глядя мне в глаза, Загорская». Рычит Илья и пытается поймать за запястье, но я отскакиваю. «Не люблю я тебя». Повторяю на надрыве, сильнее сжимая ладошки в кулак и силясь перенести душевную боль на физическую. «Не люблю». Выдыхаю чуть слышно. «Поэтому уехала. Поэтому сбежала, Сокольский». Вру. Нагло и безбожно. Но так будет легче и ему, и мне. Сыграть на гордости дешевый ход, но только так я смогу отвернуть от себя любимого мужчину. А в его глазах столько невысказанных слов, столько злости и ярости вперемешку с болью. Там столько отчаяния и темноты. Я ударила его словами так, что больнее некуда. «Дура ты, Настя!» Бросает наконец-то Илья, запуская пальцы в волосы. «Гордая дура!» «И ты такой же, Сокольский!» Бросаю, по-детски топая ногой. Секунда. Другая. Мы стоим и меряемся упрямством. Бодаемся взглядами так, как умели делать это всегда прекрасно, разговаривая глазами, а не словами. Я не понимаю, что творю. Я, вероятнее всего, потом буду жалеть, что не нашла другого выхода, что не послушалась, что не сдалась, но сейчас это все. Точка. Херово, когда ты открываешься человеку, а тебе второй раз нож в сердце. Говорит Илья. Когда ты один готов бороться за что-то, это убивает, Загорская. А мне и ответить нечего. Он сдается. По взгляду вижу, что это все. Вот она, точка невозврата. Пройдена. Не надо было меня искать. Шепчу одними губами, стыдливо пряча глаза. Надо было. Теперь, по крайней мере, я точно знаю, что это все. Все. Киваю, а у самой темные пятна начинают плясать перед глазами, словно я балансирую на грани падения в пропасть. «Прости». «Счастливо оставаться, Настя». Вздыхает Илья, запинаясь на моем имени. Бросает еще один взгляд, словно ждет, что вот-вот я передумаю, вот-вот остановлю. Но нет. Два гордеца. Он никогда не будет бегать за женщиной, а я никогда не поставлю чувства выше крови. «Пока». Шепчу. И губы мужчины трогает грустная усмешка. Немедля, больше ни секунды, он уходит. Садится в машину и с визгом шин по асфальту срывается с места, унося с собой мое сердце. Вот и все. Теперь точно точка. Для нас с ним, но не в нашей истории. Там она еще не поставлена. Просто потому, что утром следующего дня я набралась смелости и сделала тест. Две полоски. Что-то забыли, да, Загорская? Хочется и плакать, и смеяться от того, как оно все получилось. Насмешка судьбы, не иначе.